Станция. Глава 22. Услышав о разговоре Марлены с Питтом, Юджиния Инсигна сначала не поверила собственным ушам. «Одно из двух», — решила Юджиния. «Или она что-то не расслышала, или Марлена не в своем уме». «Что ты сказала, Марлена?» «Как это так? Я полечу на Эритра». «Я попросила комиссара Питта, и он сказал, что все устроит». «Но почему?» – никак не могла взять в толк Юджиния. «Потому что ты говорила, что хотела бы получить точные астрономические данные, и что сделать это на роторе невозможно», – с плохо скрытым раздражением объяснила Марлена. «На Эритра для этого гораздо лучшие условия. Но мне кажется, что ты хотела спросить о чем-то другом». «Ты права. Я хотела спросить, почему комиссар Питт сказал, что он все устроит. Я уже неоднократно просила его. И он всегда отказывал. Он не хотел посылать на Эритра никого, кроме нескольких специалистов. Понимаешь, я попросила его по-другому». Марлена немного помедлила. «Я сказала, что я все знаю. Он хочет отделаться от тебя, а сейчас ему предоставляется очень удобный случай». Юджиния так резко вдохнула в воздух, что даже поперхнулась и раскашлялась. Глаза у нее заслезились. Немного успокоившись, она упрекнула дочь. «Как ты могла так сказать?» «Мама, это же правда. Я бы никогда не сказала ничего подобного, если бы не знала, что это правда. Я же слышала, как ты говоришь с ним и о нем. Все настолько ясно, что и ты, конечно, все это знаешь. Ты его раздражаешь. И он хочет, чтобы ты вообще перестала его беспокоить по любому поводу. И это тебе тоже хорошо известно». Юджиния сжала губы, потом сказала: «Знаешь, дорогая, отныне мне придется раскрывать перед тобой все мои секреты самой. Это нелегко, но все же лучше, чем позволять тебе копаться во мне. Мне это не нравится». «Я знаю, мама». Марлена опустила глаза. «Прости меня. Но все же кое-чего я не понимаю. Не было никакой надобности говорить Питту, что я его раздражаю. Он и так это знает. Почему же он не разрешил мне полететь на Эритра, когда я сама просила его?» «Потому что он ненавидит все, что имеет отношение к Эритра. Одного желания избавиться от тебя мало, чтобы преодолеть его отвращение к этой планете. Но на этот раз я говорила не только о тебе. Я полечу вместе с тобой». Юджиния наклонилась и положила руки на разделяющий их стол. «Нет, Молли, Марлена... Эритра не лучшее место для тебя. И потом, я же улечу не навсегда. Я получу все свои данные и вернусь. А ты останешься на роторе и будешь меня ждать». «Боюсь, мама, так не получится. Я знаю, что Пит согласился отправить тебя на Эритра, потому что только так он может избавиться и от меня. Вот поэтому он не разрешал лететь тебе одной и легко согласился, когда я сказала, что мы полетим вдвоем. Понимаешь?» «Нет, не понимаю», – пожала плечами Юджиния. «В самом деле, ничего не понимаю. При чем здесь ты?» «Во время нашего разговора с Питтом я дала ему понять, что знаю его мысли. Я имела в виду, что он не против отправить куда-нибудь подальше и тебя, и меня. Так вот, когда я ему это сказала, его лицо превратилось в застывшую маску. Он явно хотел, чтобы оно вообще ничего не выражало. Он знал, что я могу читать и по выражению лица, и по всяким другим штукам, и мне кажется, не хотел, чтобы я догадалась о том, что он думает. Но ведь застывшая маска тоже говорит. И немало. И потом, нельзя заморозить все, что выражает мысли. Например, ты моргаешь. И я думаю, сама не замечаешь этого». «Значит, ты уже знала, что он хочет избавиться и от тебя». «Хуже. Он испугался. Он боится меня». «Почему он должен тебя бояться?» «Наверное, он ненавидит меня за то, что хочет скрыть что-то. А я все понимаю». Марлена тяжело вздохнула. «Не он один. Многие меня не терпят за это». «Это я могу понять», — согласно кивнула Юджиния. «Под твоим взглядом человек чувствует себя совершенно обезоруженным. Я имею в виду интеллектуально обезоруженным. Он тщательно скрывает свои мысли, а ты непрошено вторгаешься в них». Юджиния внимательно посмотрела на дочь. «Иногда и я себя так же чувствую. Я теперь изредка оглядываюсь назад и думаю, что ты беспокоила меня еще когда была совсем ребенком. Тогда я обычно успокаивала себя тем, что ты необычна, не по годам умна». «Мне кажется, я и в самом деле умная», – быстро вставила Марлена. «Да, конечно, но в тебе было и что-то другое, хотя тогда я и не могла понять, что же это такое. Скажи, тебе неприятно говорить на эту тему?» «С тобой нет», – ответила Марлена, но в ее голосе почувствовалась настороженность. «Тогда объясни, почему ты не пришла ко мне и не рассказала все еще тогда, когда в первый раз заметила, что можешь делать то, чего не могут другие дети, а не исключено, что и взрослые?» «Честно говоря, один раз я попробовала, но у тебя не хватило терпения меня выслушать. Я хочу сказать, ты, конечно, не говорила ничего такого, но было видно, что ты очень занята и не можешь отвлекаться на всякие детские глупости». У Юджини округлились глаза. «Я сказала, что это детские глупости?» «Словами ты не сказала, но мне достаточно было того, как ты посмотрела на меня и как держала при этом руки». «Тебе нужно было быть настойчивее». «Я была всего лишь ребенком, а у тебя хватало и своих забот, и комиссар Пит, и отец». «Ладно, забудем об этом. У тебя есть еще что сказать о наших сегодняшних делах?» «Только одно», – ответила Марлена. «Когда комиссар Пит говорил, что отпустит нас, он сказал это так, что я поневоле подумала. Он чего-то не договаривает, о чем-то умалчивает». «О чем же, Марлена?» «В том-то и дело, мама, что я не знаю. Я же не умею читать мысли. Я замечаю только всякие внешние штуки, а по ним можно только иногда догадываться». «И все-таки?» «Что все-таки?» «У меня такое ощущение, что он не сказал о чем-то очень плохом. Может быть, даже страшном».